И получается, что мы должны действовать по тому принципу, который в свое время дядя Овертон очень хорошо расписал. Помним окна Овертона, да, когда кто-то говорит, что есть вот это, потом говорит, что оно есть и где-то оно существует, потом, что оно, оказывается, у нас применимо, а потом, что без этого жить нельзя. И вот когда раскручивается по этой спирали шаг за шагом, то общество начинает эту идеологию принимать, это мировоззрение принимать, и они понимают, что да, это все действенно, и потом начинают за целью двигаться, и все получается. Но помимо мировоззрения нам нужно еще конкретные шаги. Делай раз, делай два, как в армии. Делай раз, делай как я, там, делай два, делай как я и так далее. И когда человеку понятно мировоззрение, когда есть лидеры, которые сказали, вот я это сделал, это получилось, когда есть методологи, которые методику это расписали, и есть те, кто за собой ведут и включают, все складывается. То есть помимо мировоззрения нужно еще продумывать, как, с кем, почему это все будет происходить, и людей в это призывать. Вот об этом какие-то мысли уже есть зрелые? Да, конечно. В первую очередь это, конечно, реализуемо только в сообществе. Когда мы вместе это можем делать, договорившись об этом. Поэтому простое действие – надо чаще встречаться. Так, надо чаще встречаться тем, да, надо чаще встречаться тем людям, которые заинтересованы в формировании доброй, живой, здоровой среды вокруг. Угу. Вот это прям сегодняшняя, наверное, наша одна из основных целей, чтобы мы как можно больше находили время друг с другом встречаться, обсуждать это, ну вот как у нас с тобой сейчас это и происходит. Угу. Как это происходит у нас на затворах, ну и вообще на различных мероприятиях, которые мы здесь устраиваем. Второй момент. Это очень важно, чтобы каждый человек находил в себе силы. Ведь, ну, не секрет, что сегодня тот мир, который выстроен, он во многом направлен на то, чтобы не формировать сильного человека. А наоборот отнимать, ослаблять. А наоборот отнимать так проще управлять, так практически человек не находит в себе той самой самости, то есть вот самостоятельного своего поведения, и готов быть ведомым. Угу. Вот для того, чтобы найти этот смысл в себе, найти эти силы в себе каждому человеку, чтобы он просто приезжал пообщаться хотя бы, находил для этого время, находил для этого ресурс, ему необходимо становиться то, что Гумилев называл пассионарием, то есть человеком, субъектом с избыточной энергией. Mm-hmm. Вот эту избыточную энергию нужно в себе воспитывать. А это, в общем, простые технические решения. Mm-hmm. Быть здоровым, быть осознанным и быть активным. Из этого складывается следующая синергия, да, когда мы усиливаем, да, друг друга в разы. Да, да, да. Ну вот как вот у нас у казаков говорят, 1 плюс 1 – 7. Да, да, да, да. Когда мы можем синергетический эффект использовать вот в практической деятельности. Угу. Чем мы здесь, в общем-то, и занимаемся. Да. Да. И вот сейчас, на мой взгляд, я все больше и больше общаюсь с людьми, опять же, разного уровня развития, понимания, достатка. И я прихожу к тому мнению, что большинство готовы принять идею, что пришло время создать единый центр сборки, координации и управления, где и тот, кто себя называет бизнесменом-предпринимателем, и тот, кто является простым тружеником, готовы были бы сюда включиться и, видя общую цель развития нашего общества, бытия нашего общества, страны, державы, мира, готовы были посильно вкладывать что-то. Да? Но здесь возникает вопрос эго. Когда мы говорим о хорошем чем-то, то все говорят, да, отлично, конечно, здорово, все мы державники, все мы... Да. Мы за все хорошее, да, против всего плохого. Такие, да, и как коты Леопольда, вот, повторяем эту мантру. А когда мы переходим к деяниям каким-то, то вдруг мы обращаем внимание на то, что когда какое-то здравое решение выносится на круг предпринимателей, вдруг кто-то говорит, понимаешь, вот он хороший, конечно, но вот мое дело, вот оно важнее. И получается, что он первого этапа понимания не прошел. Получается, что он не видит вот этой самой всей канвы цельности, понимания, образности. Он опять остался в этой капиталистической системе внутри. Мое дело важнее всего. И он не видит то, что вот этот ЦСКУ, Центр сборки координации управления, может дать ему много чего, что он не имеет в этом капитализме. То есть вывести из конкуренции и ввести взаимодействие, усилить, и поставить такие варианты существования перед ним и с другими, чтобы он нашел то место, в котором он чемпион. Вот чемпион мира. Вот лучше никто не сделает. Вот здесь, на мой взгляд, первично то, что вот в окнах Овертона есть, вот эта идея должна быть изначально людям заложена. Это раз. чтобы каждый проникся ей. А второе, вот такие практики, которые проводишь ты, по которым провожу я и другие люди, наши друзья и знакомые, чтобы люди как можно больше на этих практиках побывали, чтобы занозы капитализма и самости, вот глупой самости, а не самости хозяина, да, чтобы они уходили. И, на мой взгляд, пришло время объединиться на всех фронтах. И тем, кто доносит, и тем, кто мыслит, и тем, кто делает, и тем, кто трудится, да. Вот как нам вот это все вот сложить? Ну, здесь есть достаточно серьезная проблема. Наблюдается определенная несогласованность этих активных сил. И эти самые активные силы должны выработать единое видение практической плоскости. О высоком мы говорить все гораздо. Да. А когда речь заходит о практической деятельности, когда речь идет о выживании буквально, то здесь, конечно, разобщающий фактор очень силен. И преодолеть его возможно только общими смыслами. Эти смыслы должны быть сформулированы. Сегодня, к сожалению, я, вот, например, не наблюдаю сформулированных смыслов. Сформулированных просто, доступно, ясно и последовательно, что немаловажно. Вот это, наверное, первое, к чему стоит обратить свое внимание всех активных сил, кто сегодня готов включаться в работу над таким координирующим центром. Смыслы нужно обозначить и объявить о том, что, ребята, а мы идем вот для этого. И это не должно быть как-то высокопарно, это должно иметь отношение к нашему сегодняшнему дню. Угу. И вот когда это практично, когда это положено на землю, когда это касается каждого, и каждый видит, что создав вот, или поучаствовав в этом, у него произойдут практические изменения, вот тогда, наверное, процесс запустится на полную мощность.